чтобы разговор происходил сидя», — перевел лейтенант слова улыбавшегося майора. Петр, поправив кобуру нагана, опустился на камень, вытянув мозжащую в бедре ногу. «Где тут наши сидят?» — подумал он, прислушиваясь к твердому урчанию майора. «Майор Грэхен поручил мне сообщить вам следующее», — сдержанно начал лейтенант, глядя Петру в глаза своими твердыми карими глазами, которые с момента встречи с майором стали совершенно безжизненными. «Вверенные ему войска, несшие до сих пор охрану сучанских копий и узкоколейной железной дороги, переводятся на участок Кангаус-Шкотово-Угольная». Лейтенант говорил медленно и осторожно, отбирая каждое слово. «Майор Грэхен поручил мне отметить, что за все время пребывания американских войск на копьях он не имел никаких оснований жаловаться на нелояльность партизан и имеет все основания утверждать, что американские войска также вели себя лояльно. Известно, с другой стороны, что участок Кангаус-Шкотово-Угольная, охрана которого находилась до сих пор под ответственностью японского командования, наиболее часто подвергается нападениям партизан. Майор Грэхен спрашивает, может ли партизанское командование в связи с предстоящими переменами обеспечить лояльные отношения между партизанами и американскими войсками на новом участке». Петр некоторое время помолчал, раздумывая. «Два вопроса майору Грэхему», — сказал он, склоняя по-русски фамилию майора. «Первый вопрос. Означает ли переброска американских войск с сучанских копий, что на их место будут введены японские войска? И второй вопрос. Нельзя ли слова майора Грэхема о лояльных отношениях между партизанами и американскими войсками рассматривать как предложение перенести военные операции партизан с участка Кангаус-Шкотово-Угольная в район сучанских копий?» Вопросы были поставлены настолько прямолинейно, что лейтенант на мгновение смешался. Майор, с добродушным любопытством наблюдавший за Петром, удивленно поднял рыжие брови, когда лейтенант перевел ему слова Петра и потом долго урчал что-то. «Ответ майора Грэхем на ваши вопросы», выслушав продолжительное урчание майора, сказал лейтенант, «согласно декларации правительства Соединенных Штатов, достаточно широко республикованной, американские войска не вмешиваются в дела русского народа и не поддерживают ни одной из борющихся политических группировок в России. Единственная цель, которую преследуют американские войска, — охрана железных дорог и складов с ценным имуществом. Поэтому, — лейтенант подумал, — поэтому майор Грэхем не считает себя вправе вносить какие-либо предложения по поводу военных операций партизан. Он заинтересован только в том, чтобы с наименьшими жертвами с обеих сторон обеспечить охрану вверенного ему участка. Что касается ввода японских войск в район копий, то майору Грэхем ничего об этом не известно. Переброска японских войск подлежит компетенции японского командования. Широко известно, что правительство Соединенных Штатов оказывает адмиралу Колчаку систематическую помощь оружием и продовольствием.